Он заслоняет собою все окружающее. Он весь до такой степени исполнен нечеловеческой мощи, что Александров чувствует, как гнется под его шагами массивный дуб помоста. Царь все ближе к Александрову. Сладкий острый восторг охватывает душу юнкера и несет ее вихрем, несет ее ввысь. Быстрые волны озноба бегут по всему телу и приподнимают ежом волосы на голове. Он с чудесной ясностью видит лицо государя, его рыжеватую, густую, короткую бороду, соколиные размахи его прекрасных союзных бровей, видит его глаза, прямо и ласково устремленные в него. Ему кажется, что в течение минуты их взгляды не расходятся. Спокойная, великая радость, как густой золотой поток, льется из его глаз. Какие блаженные, какие возвышенные, навеки незабываемые секунды. Александрова точно нет. Он растворился, как пылинка, в общем многомиллионном чувстве. И в то же время он постигает, что вся его жизнь и воля, как жизнь и воля всей его многомиллионной родины, собралась точно в фокусе в одном этом человеке, до которого он мог бы дотянуться рукой, собралась и получила непоколебимое, единственное железное утверждение. И оттого-то рядом с воздушностью всего своего существа он ощущает волшебную силу, сверхъестественную возможность и жажду беспредельного жертвенного подвига. Около государя идет наследник. Александров знает, что наследник на целый год старше его, но рядом с отцом цесаревич кажется худеньким стройным мальчиком. Это сопоставление великолепного тяжкого мужского могущества с отроческой гибкой слабостью на мгновение пронизывает сердце юнкера теплой, чуть-чуть жалостливой нежностью. Теперь он не упускает из вида спины государя, но острый взгляд в то же время щелкает своим верным фотографическим аппаратом. Вот царица, она вовсе маленькая, но какая изящная, она быстро кланяется головой в обе стороны, ее темные глаза влажны, но на губах легкая милая улыбка. Видит он еще двух великих княжон, одна постарше, другая почти девочка, обе в чем-то светлом. У обеих из-под шляпок падают до бровей обрезанные прямой челочкой волосы. Младшая смеется, блестит глазами и зажимает уши. Оглушительно кричат юнкера славного Александровского училища. Ну вот и проходит волшебное сновидение. Как чересчур быстро. У всех юнкеров бурное напряжение сменяется тихой счастливой усталостью. Души и тела приятно распускаются, идут домой под звуки резвого бодрого марша. Кто-то говорит в рядах: «Государь все время на меня глядел, когда проходил мимо. Я думаю, целых полминуты». Другой отзывается: «А на меня, пожалуй, целую минуту». Александров же думает про себя: «Говорите, что хотите. А на меня царь глядел, не отрываясь, целых 2,5 минуты. И маленькая княжна взглянула, смеясь. Какая она прелесть!» Во дворе училища командир батальона полковник Артобалевский, он же Бердипаша, задерживает на самое короткое время юнкеров в строю. «Конечно, великое счастье узреть его императорское величество государя императора всероссийского монарха. Однако никак нельзя высовывать вперед головы и разрозненивать этим равнение. Государь пожаловал нам 2 дня отдыха. Ура его императорскому величеству!»